Усталые, с напрягшими веками глаза Гергаса стали уже. В них мелькнула искра веселья. Он поднял свой стаканчик вина. «Может, лучше выпьем за непобедимую команду наемников, прибывших с Алдуина?» «Я говорю совершенно серьезно. Этот мальчишка, как ни странно, способен остановить каждого, кто затеял злое дело против нашего города. Он что, способен справиться с каменным, абсолютно неуязвимым псом размером с небольшой замок?» «Возможно, пес не самое главное в этом деле», — спокойно произнес Лотар. «Это понятно каждому, кто сталкивался с силами зла. А что самое главное?» — с тревогой в голосе спросил Шуф. «Что приходит потом? Или то, что управляет этими пс-собаками? Или что, что выстроило вокруг города невидимую стену с односторонней проницаемостью?» — добавил Сухмед. «Или что-то еще? Ведь ясно как день, что собаки лишь часть какого-то плана. Вот и нужно найти слабое звено этого плана и разрушить его». Гергас улыбнулся. «Бродячие колдуны, занятые бескорыстным разрушением злобных планов неизвестно чего, да?» «Почему же бескорыстным? Я наемник и очень недешевый, если на то пошло. Потому что мне удавалось то, что не получалось у других. А колдун нашей компании вообще-то я», — скромно сказал Сухмед и откусил кусочек куриного крылышка. «А что касается желания побродить по свету, это не признак неудачника. Скорее наоборот, неудачник как раз и боится тронуться в путь, потому что может потерять то немногое, что у него есть на одном разъединственном месте, где он живет». Гергас больше не улыбался. «Что ты имеешь в виду?» «Я пытаюсь пошутить». Но в тоне Сухмета сквозила настолько резкая злая насмешка, что Лотар тут же поднял свою кружку с водой и произнес. «В любом случае, мне тут не грозит непонимание, ведь я ничего не доказываю. И вовсе не напрашиваюсь на службу. Давайте выпьем за то, чтобы ничего не доказывать». Рубас из-под лобья взглянул на Гергаса и с нажимом произнес. «А я напрашиваюсь, потому что капитан городской стражи, кажется, не способен сообразить, что Лотар, прозванный Желтоголовым, случайно оказавшийся здесь, величайшая удача для всех, кто хочет добра мирому». «Да нет ничего прочего», — быстро проговорил Гергас. «Сегодняшнего вечера можешь считать себя на довольствии сержанта. И я уверен, что в этом чине ты пробудешь недолго с твоим-то опытом». «Я не стою и гвоздей на сапогах Желтоголового», — проговорил Рубас. «Как ты не понимаешь, Гергас?» «И для него на стене найдется бойница, где пара умелых рук не будет лишней. Правда, не уверен, что сыщется вакансия сержанта». «Во-первых, на стену я не пойду», — произнес Лотар. «Как известно, из бойницы не тот обзор. Во-вторых, сомневаюсь, что и оклад сотни сержантов я без определенной договоренности соглашусь встать на сторону города. А в-третьих, я должен отчитываться перед самим князем, чтобы разные сержанты не вставляли мне палки в колеса по своим мелочным сержантским соображениям». Гергас потряс головой. Даже Шуф отвел глаза. Настолько явно капитан Имирамской стражи был сбит толку. «Делаю, что хочу, отчитываюсь перед князем и еще какие-то договоренности. Зато деньги, как сотни сержантов и даже больше. Что же это за служба такая? И как мы узнаем, что ты действительно делаешь что-то стоящее?» «По результату. Если собаки исчезнут, это и будет моя работа. Повторяю, будет, если я захочу заняться этим делом. А если нет?» «Тогда ни ты, ни князь, ни город ничего не теряете», — торопливо прогудел Рубас. «По-моему, все очень просто». «Просто?» — Гергас почесал переносицу тонким пальцем с обкусанным ногтем. «Но как этот чужак может понять что-то в наших бедах, если и сами мирамцы ничего не понимают?» «Вряд ли это забота того, кто нас нанимает, верно?» — спокойно произнес Сухмед. «Он покупает результат, а не действия, и, следовательно, не должен их критиковать». «К чему этот разговор?» — спросил после недолгого молчания Лотар. «Я вовсе не собираюсь вмешиваться в проблемы Мирама, хотя и намеревался пожить здесь некоторое время. Если ты не поможешь, мой господин, вряд ли у тебя будет возможность жить здесь», — усмехнулся Сухмед. «Придется резво уносить отсюда ноги». «Лотар, я тебя прошу», — произнес Рубас очень серьезно. «Пойми, я здесь родился, здесь живут люди, о которых я вспоминал почти 15 лет, пока странствовал. И хоть я давно здесь не был, я могу жизнь отдать за это место и даже не пожалею об этом. И мне кажется, нет, я знаю, что только ты можешь сейчас помочь городу, а больше у него нет никакой надежды». Гергас допил вино и решительно потянулся за шлемом, который лежал возле его стула на полу. «Все это очень уж чудно. Упрашиваем, уговариваем. Все равно времени мало осталось. Они приходят к нам в долину на одну неделю в месяц. За два предыдущих раза разрушили все замки и укрепленные башни. Последним пал замок Кванета. Ты его должен помнить, Рубас». Рубас торопливо и хмуро кивнул. «А на этот раз придут, чтобы разрушить город. Значит, 3-4 ночи и все. Не будет больше ничего. А тем, кто останется, может, будет нужно что-то совсем другое. «А почему они приходят на неделю в месяц?» — спросил Сухмед. Гергас набычился, потом вздохнул и надел шлем, откинув назад кольчужный нашейник. «Никто не знает». «Так не бывает», — сказал Лотар, откидываясь на спинку стула. «Кто-то знает, только не хочет, чтобы это знали все». «Лотар», — снова позвал Урбас, — «если князь сделает тебе предложение за деньги или как-то иначе, как ты хочешь, ты согласишься?» «Лотар, об этом тебя прошу я». «Как это ни странно», — произнес вдруг Шуф, — «кажется, я тоже прошу тебя, господин Желтоголовый». «Лучше зови меня Лотаром, как все остальные», — быстро проговорил Желтоголовый. Гергас поднялся, он стоял теперь выше всех, и свечи отбрасывали множество теней от этой мощной, сильной, темной фигуры. И никто не мог бы сказать, какая из них настоящая. «Мне кажется, господин мой, мы вполне могли бы заняться здешними делами», — сказал сладко улыбаясь Сухмед. «Возможно, это лучший способ пожить тут с удовольствием». Тишина повисла такая, что даже треск свечей казался слишком громким. Шуф тихонько повернулся и сурово посмотрел на них, как на непослушных служанок. Лотар отчетливо услышал, как хрустнули его суставы. Должно быть, позвоночник почтенного трактирщика был не в лучшем состоянии. Сухмед облизнул пальцы и гулко глотнул своего разведенного вина. Когда он поставил пиалу на стол, все заметили, что даже Гергас ждал ответа Лотара. Капитан городской стражи понял это и повернулся, чтобы уйти. «Господин мой, как бы ты ни надеялся, что это дело тебя не касается, кажется, ты ошибаешься. В любом случае, мы уже влипли, хотя и не очень основательно, но будет лучше, если мы примемся за дело, чтобы потом не жалеть об упущенном времени. Даже наш достопочтимый капитан говорит, что времени почти не осталось, так что решай скорее. Кроме того, в незнакомом месте неплохо бы иметь...» Сухмед хотел сказать, что-то неплохо было бы заручиться покровительством князя, если им удастся сделать что-то существенное. Он не стал договаривать при Гергасе, но даже Шуф сообразил, что он имел в виду.